Глава 27. Александра проснулась не от звука будильника, а от тихой вибрации телефона на тумбочке. Предрассветный сумрак окрашивал комнату в сизые тона. На сердце стало неспокойно. Какая-то смутная, липкая тревога витала в воздухе, мешая дышать полной грудью. Северская потянулась к телефону, щурясь от яркого света экрана. Сообщение пришло от Клима. Глаза невольно округлились, а пальцы сами разблокировали устройство. «Клим, доброе утро. Извини, что так рано. Я насчет пожара в твоем салоне. У меня появилась неофициальная информация, что там мог быть не несчастный случай. Надо поговорить. Когда можем встретиться?» Тревога на секунду отступила, сменяясь чем-то теплым и щемящим. Он думал о ней. Даже на службе Клим нашел время и силы, чтобы предупредить ее. Эта грубая мужская забота, лишенная правильных фраз, тронула ее сильнее любого комплимента. Улыбка, непроизвольная и мягкая, коснулась губ. Александра провела пальцем по экрану, как будто дотрагиваясь до этих слов. Хотела ответить сразу «Спасибо, будь осторожен, когда угодно». Палец зависал над клавиатурой, но слова оказались плоскими, бессмысленными. Она стирала их, снова набирала, снова стирала. Все было не то. Слишком официально, слишком пафосно, слишком глупо. В конце концов Саша с раздражением швырнула телефон на подушку, поднялась с кровати и направилась в ванную. Нужно было найти внутренний баланс. Под прохладными струями душа тело постепенно пробуждалось, а мысли, вопреки воле, упрямо возвращались к Климу. Не к пожару в салоне, а к нему самому, к его рукам, шершавым и сильным, к его губам, требовательным и безжалостным в своей искренности. Воспоминание о том поцелуе вспыхнуло в сознании с такой яркостью, что по коже рассыпались мурашки, а низ живота сжало теплой упругой волной. Александра прислонилась лбом к прохладной кафельной плитке, пытаясь взять себя в руки. «Просто гормоны», — строго сказала она себе. «Фаза цикла. Стресс». Но отмазки не работали. Тело помнило и жаждало продолжения. Это было возбуждающе и пугающе одновременно. Такая простая животная тяга, которую Северская так долго держала под замком. Заварив себе крепкий кофе, она села на барный стул, все еще чувствуя под кожей легкую электризующую дрожь. Телефон лежал рядом, как немой укор ее нерешительности. Александра снова взяла его в руки и провела пальцем по экрану. Написать? Нет, ей нужно было услышать его голос, просто убедиться. Набрав номер, она приложила телефон к уху, нервно кусая нижнюю губу. Гудки казались бесконечно долгими. Раз, вдох-выдох. Два, три. Она уже собиралась сбросить, решив, что Клим спит или не может ответить, когда связь наконец установилась. «Да», — прозвучало в трубке. Голос был не хриплым от усталости, не раздраженным, а скорее пустым, как высохшее русло реки. Все тепло, вся легкая взволнованность моментально испарились, сменившись ледяной тяжестью в груди. «Доброе утро», — проговорила Саша как-то жалко-фальшиво. «Я не вовремя». На той стороне повисла тишина, такая густая, что казалось, можно потрогать. Потом Клим вздохнул. Всего два слова, сухо, без интонации, но они вонзились в нее, как ледяные клинки, выбивая дыхание и заставляя мир вокруг поплыть. Юля умерла. Северская замерла. Сердце не билось. Оно просто упало куда-то в бездну. Она слышала сквозь звон в ушах продолжение, тихое, будто из другой вселенной. Сердце остановилось. Ее мозг лихорадочно искал слова. «Соболезную», «Клим, мне так жаль». Все это было глупостью и ложью. Саша ничего не чувствовала, кроме всепоглощающей, острой боли за него. Вопрос вырвался сам, прежде чем она успела обдумать его. Прямой и единственно возможный. «Можно я приеду?» Тишина в ответ была оглушительной. Она душила, давила на виски. Александра слышала прерывистое дыхание в трубке. Казалось, прошла вечность, прежде чем Земцов ответил. «Как хочешь». Выдохнул он наконец, и связь прервалась. Ей не нужно было ничего больше. Ни объяснений, ни подробностей. Эти два слова были всем, и разрешением, и признанием, что он не справится один, мольбой о помощи, которую не мог произнести. Северская сорвалась с места. Движения ее были резкими, точными, лишенными обычной элегантности. Она натянула на себя первый попавшийся темный свитер и джинсы, сгребла волосы в хвост, сунула ноги в кроссовки. Никакого макияжа, никаких планов. Через 5 минут она уже вылетала из квартиры, хлопнув дверью. В лифте, пока спускалась на первый этаж, дрожащими пальцами набрала номер Ирины. «Все отмени», — сказала она, едва ассистентка взяла трубку. Голос звучал непоколебимо. «На сегодня меня нет, ни для кого». «Александра Алексеевна, что случилось?» В голосе Ирины прозвучала тревога. «Все в порядке», — отрезала Саша, уже подходя к машине. «Звонить только в крайнем случае. В самом крайнем». Отчеканив это, она сбросила вызов и завела двигатель. Мерседес резко рванул с места. Северская мчалась по утреннему, еще сонному городу, не замечая светофоров. В голове был только пункт назначения и образ мужчины с пустыми глазами, который только что потерял все, за что цеплялся долгие месяцы. Город за окном такси мелькал бессмысленным пятном. Клим мчался в больницу с белым шумом в ушах. Он не думал, просто двигался на автопилоте, выполняя последнюю в жизни Юли формальность – идентификацию. В голове стучало только одно – сама, сама, сама. Она избавила его от выбора, но теперь эта милость обжигала хуже огня. Чувство вины было всепоглощающим, едким, как дым. Клим был виноват в той ссоре, виноват, что не уберег, виноват, что не смог принять решение раньше, виноват теперь в этом ее последнем одиноком уходе. В палате было тихо. Аппараты, которые так долго пели свою монотонную песню, молчали. Юля лежала, и теперь ее бледность казалась не хрупкой, а окончательной. Он взял ее уже холодную руку, и слезы, которых не было раньше, хлынули тихими, беззвучными волнами. Клим плакал не только по жене, а по всей семье, которой больше не было, по тому мужчине, которым он был раньше, по месяцам надежды, которые оказались пустой тратой времени. Он стоял, согнувшись, и мир вокруг потерял все оси координат. Не было вперед, не было надо, не было даже боли в привычном смысле. Была пустота, в которую его засасывало. Клим услышал шаги и обернулся. Саша тихо вошла в палату. В простом свитере и джинсах, в кроссовках и без макияжа. Совсем не такая, какую он привык видеть. Только в этот момент Клим понял, насколько нуждается в ней, в ее теплоте и поддержке. Не сказав ничего, Северская просто подошла и легонько коснулась его плеча. Он шумно втянул носом воздух, а потом притянул девушку к себе, обнял и уткнулся носом в шею. Дышал ей, ее ароматом, ее жаждой жизни и, казалось, отогревался. Собственное дыхание постепенно выравнивалось, а боль немного притупилась, даже скорее стала менее интенсивной. Острая фаза осталась позади. — Спасибо, что пришла, — прохрипел Клим и сжал ее чуть сильнее. Саша лишь обнимала его в ответ и монотонно гладила по спине, а потом взяла на себя все, говорила с врачами, приносила на подпись какие-то бумаги, которые Клим механически подписывал, задавала четкие сухие вопросы. Он наблюдал за ней, как сквозь толстое стекло, благодарный и ошеломленный. Его, спасателя, сейчас спасали, и делал это последний человек, от которого он ждал поддержки. Александра усадила его на жесткий пластиковый стул в коридоре, принесла бумажный стаканчик с обжигающим безвкусным кофе из автомата. «Пей», — сказала она просто, и он послушно сделал глоток. «Спасибо. То, что надо», — выдохнул он. И это единственное, на что хватило слов. «Не за что». Саша мягко улыбнулась и села рядом, не касаясь его, просто создавая присутствием некую границу между ним и бездной. Позвонил Захар. Голос командира был сдавленным, человечным. «Соболезную, брат. Что нужно? Люди, деньги, время, все твое». Клим, глядя в стену, пробормотал. «Спасибо. Пока не знаю. Как приду в себя, перезвоню». Он чувствовал себя тем самым мешком пыльным, у которого выбили все содержимое, оставив только оболочку. Наконец, все, что можно было сделать здесь и сейчас, было сделано. Они вышли на холодный воздух. Больница осталась позади, а впереди зияла новая страшная реальность, Жизнь после. Саша и Клим стояли на ступеньках, и между ними висела неловкость. Барьер общего горя и той странной близости, что возникла за последние часы. Пора было прощаться. Но как? «Ты на машине?» — спросила Саша, разглядывая лицо Клима, будто пытаясь найти способ задержать его. Клим обвел взглядом парковку, медленно соображая. «Машина? Он приехал на такси. Его шестерка была где-то на базе». «Вроде нет», — ответил он, и его голос прозвучал сипло и отстраненно. «Поехали, отвезу тебя домой», — сказала она без колебаний. «Мне надо забрать девочек из школы», — вспомнил Клим. И это первое «надо» вернуло его в реальность с жестоким щелчком. «Не проблема». Уголки губ Александры дрогнули в попытке улыбки. Легкой, ободряющей. «Уверена?» — спросил он, чувствуя себя обузой, грузом, который она на себя взвалила. «Абсолютно». Они пошли к «Мерседесу». Клим шел за Сашей, как сомнамбула. Когда она щелкнула брелоком и фары мигнули, он остановился, не открывая дверь. Поднял взгляд поверх глянцевой крыши машины. День был серым, бесцветным, и Северская в нем казалась единственным четким силуэтом. «Зачем ты все это делаешь?» — спросил тихо. Не с упреком, а с искренним, болезненным недоумением. У них не было связей, обязательств, общей истории, только искра, поцелуй и гора взаимных обид. Александра замерла, посмотрела куда-то мимо него, будто ища ответ в голых ветвях деревьев. «Я не знаю», — призналась наконец. И ее улыбка стала виноватой, почти детской. «Мне просто хочется». Три слова, честных и безрассудных. В них не было логики, долга или расчета, только чистое, иррациональное желание побыть рядом и помочь. Клим смотрел на нее несколько секунд, а потом грустная, усталая улыбка тронула и его губы. Он кивнул больше себе, чем ей. «Поехали», — сказал тихо, и, наконец, открыл дверь, чтобы опуститься на пассажирское сиденье.